Глава 4, часть 2. Материализм как оппозиция идеализма. Перейдем теперь к рассмотрению другой противоположности. Материализма как оппозиции идеализма. Материализм основан на уже существующих фактах настоящего и прошлого, доказывающих объективную форму такими же теоретическими материальными обоснованиями. То есть теория материализма строится на основе большого количества фактов, существенная значимость которых обрела для человечества свою понятную фактуру в результате непосредственных доказательств. Идеализм основан на фактах будущего, то есть еще нереальной действительности, фундаментом для которого служит идея, поставляющая информационный материал для своего воплощения. Идеализм является собой состояние будущей формы для материализма, который, несмотря на свою феноменальность, все же развивается и прогрессирует посредством следования условиям идеализма. И в данное время это уже частично осознается. Поэтому никакая физическая форма не способна к самостоятельному существованию, не имея одухотворенного начала, которое лишь одно способно истинно осознавать принимаемые идейные голограммы. Следовательно, идеализм на физическом плане, являясь вторичной формой, то есть продуктом объективной действительности, все же базируется на ощущениях духовного плана, которые идут непосредственно от души человека. И лишь данная совокупность духа и материи рождает зависимость фактора возникновения идеализма как образной формы будущего для создания устремлений к совместному прогрессированию физического и духовного. По этой причине человек есть субстанция, временно соединяющая в себе различные порядки энергий, начиная с духовной и заканчивая физической. Ведь материальная оболочка представляет собой энергию «грубого» в кавычках качества. Идея движет развитием этих форм, воплощенных в одном объеме. Но как мы уже знаем, что только душа способна улавливать голограмму идеи, а потом уже осознанно человек начинает выстраивать будущий образ идеализма. Следовательно, о материализме и идеализме нельзя рассуждать как о двух противоположностях, так как все физическое базируется на духовном и происходит от последнего. И физическое является лишь средством для вырабатывания энергии определенных качеств, необходимых душе на данной стадии совершенствования. Тем самым душа пользуется материей как инструментом добывания соответствующих качественных характеристик для состава накоплений своей матрицы. Отсюда материализм как грубую форму энергии следует всегда рассматривать не как самостоятельное объективное начало, а как низшее звено энергосуществования, которое всегда концептуально зависимо от первичных энергозвеньев, тел, приближенных к душе. И поэтому идеализм конструируется через материализм, но от первичного духовного начала, отталкиваясь от композитного состава накоплений души, так как только благодаря его характерным данным индивид полноценно ощущает и понимает действительность окружающего, сознает потребную часть своих целеустремлений и соизмеряет относительность собственных результативных изменений, посредством чего и осуществляется построение идеалистического образа. Поэтому теория о первичности материалистического объективизма ошибочна и не имеет под собой платформенного принципа реально существующей формы проявления независимой самостоятельности.